если мы будем побеждены». «Как ваше имя, храбрый юноша?» — спросил Атос. «Д'Артаньян, сударь». «Итак, Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян! Вперед!» — крикнул Атос. «Ну как же, государи мои?» — спросил де Жуссак. «Соблаговолите вы, наконец, решиться?» «Все решено, сударь», — ответил Атос. «Каково же решение?» — спросил де Жуссак. «Мы будем иметь честь атаковать вас», — произнес Арамис, одной рукой приподняв шляпу, другой обнажая шпагу.